Глава 6. Контроль – это не полиция, не финансовая гвардия, не этический надзор. Контроль мелочами не занимается, большого штата не требует, и, если честно, мог бы обойтись без отдельного здания. В конце концов, мастер истины, а я твердо убежден, что он был членом Большой Четверки, многие годы жил как обычный хоппер. Но офис у контроля есть. Я вылез из такси в стремительно опускающиеся на город сумерки. Это был заброшенный пустынный район. Да, в Пунде есть и такие. Когда-то тут жили гилгиланы, странный тщедушный народец. Рост 1,5 метра, большущие, как у анимешных персонажей, глазища. При этом в них не ощущалось беззащитности детей или изящной грации Рили. Они не были ни красавцами, ни уродами. Бесконечно чуждые землянам, несмотря на общий гуманоидный облик. Бесконечно чуждые всем. Не знаю, что именно у гилгиланов пошло не так. Они прошли первый этап слаживания, поселились в квартале, выстроенном по их вкусам. Если вам что-то скажет фраза «эстетика пятиэтажек», это оно и есть. Некоторое время гилгиланы жили здесь, послушно исполняя все необходимые правила слаживания. А потом разбрелись по планете. Кто-то остался в Пунде, кто-то ушел, именно ушел, в городки поменьше. Они не бунтовали и не протестовали. Не устраивали демонстраций, самосожжений или терактов. Скитались, нигде надолго не оседая, попрошайничали, подрабатывали понемногу, ни в чем не проявляя ни особых талантов, ни чрезмерной тупости. Гилгиланы не сбивались в группы, как бродячие в атаге хопперов, не пытались дать миру какое-то религиозное откровение или художественный прорыв. Их будто выключили, и теперь они доживали. Размножались, питались, исполняли требуемое, но все как бы по инерции. Дети, которых пробовали поселить в приемные семьи или интернаты, вели себя точно так же. Думаю, что гилгиланы считаются услаживанием позором. Вот тупые неуклюжие муссы, медленно адаптирующиеся к новой жизни, все же успех. А вполне развитые мелкие гуманоиды гилгиланы – провал. Я прошел по замусоренной аллее, где даже деревья выглядели унылыми и лишенными всякой надежды. 4-5-этажные дома – слева и справа оставались большей частью темными. Лишь в некоторых тускло светились окна. А звук голосов я услышал лишь раз. Никто меня не обгонял, никто не попадался навстречу. Департамент контроля возвышался впереди, такой же унылый, прямоугольный, без малейшей индивидуальности, разве что светящихся окон было побольше. В стороне от входа топтался гилгилан, мужская особь. Может быть молодой, может быть старый. Не умею я определять их возраст. Мое чувство опасности молчало, хотя порой гилгиланы занимались мелким воровством или грабежом. Но этот просто выбрал место для прошайничества. При моем приближении он вышел в пятно света от стеклянных дверей и вытянул вперед руку. Я достал из кармана мелкую банкноту и вложил в 4-палую ладонь. Подумал, что большие глаза и 4 пальца хорошо дополняют мультяшность образа, и не удержался, произнес: «Доброго вечера вам. Можно ли задать вопрос?» Большие выпуклые глаза существа, привыкшего к совсем другому солнцу, внимательно осмотрели меня. И отдернувшаяся была рука протянула деньги обратно. «Нет-нет», — вежливо сказал я, — «ответ не обязателен и вопрос не обязателен. Деньги ваши в любом случае». Гилгилан убрал деньги в карман. На нем была одежда, такая же унылая, как и весь этот квартал. Просторные серые штаны и темная рубаха. «Спрашивай», – неожиданно сказал он. «Вас кто-то обижает?» – произнес я осторожно. «Весь ваш народ». «Нет». Гилгилан остался на месте. Значит, считал ответ незаконченным или заинтересовался разговором. «Мне кажется, вы совсем не строите планов на будущее», – сказал я. «Живете только сегодняшним днем. Почему?» «Потому что у нас нет завтра», – ответил он. «Но наше завтра было другим. Может быть, это лучше, но оно чужое». Гилгилан развернулся и исчез в темноте. Я вздохнул. Вот такой вот народ, такая вот неудача Большой Четверки. Дверь передо мной открылась, и я вошел в здание контроля. Все здесь было таким же, как снаружи. Простые формы, скучные цвета, унылая мебель. Честное слово, отделение милиции где-нибудь в провинциальном городке на земле смотрелось бы веселее. Там хоть чахлый кактус стоял бы на подоконнике. Плакат «На страже закона порядка и процветания» висел бы. А здесь квадратная коробка в фойе. С одной стороны десяток одинаковых полукресел, ухитряющихся выглядеть одновременно безликими и потертыми. С другой – невысокая металлическая стойка, за которой сидели двое. Хоппер и то ли землянин, то ли хор. Под ногами плотный серый ковролин, нуждающийся в чистке. Под потолком тусклые светильники слишком уж белого свечения, под которыми все это казалось еще более унылым. Формы на сотрудниках не было. Те, кто служит большой четверке, форму не носят. Оба были молоды, ощутимо младше 30 и даже чем-то похожи. Мое появление вызвало интерес. Хоппер уставился на меня с нескрываемым любопытством, а человек даже привстал. Контроль не занимается обычными нарушениями правопорядка. И хоть какой-то процент сумасшедших является и к ним с жалобами разного свойства, но таких все же немного. «Здравствуйте, товарищи», — сказал я. Надо же было что-то сказать, не вечер в хату же. «Никита Самойлов», — воскликнул человек, теперь уж точно землянин, с явным восторгом. «Подающий надежду, это обращенный». Блин. Засветившись в новостях, я стал слишком узнаваем. К моему удивлению, оба сотрудника выбрались из-за стойки. Землянин принялся жать мне руку, Хоппер вежливо склонил голову. Похоже было, что они моему приходу искренне рады. «Ваше появление из огня было впечатляющим деянием», — сказал Хоппер. «И вы проявили героизм, спасая женщину и детей». «Мой папа вас видел в ущелье», — заявил человек. «Алекс, мое имя Алекс, всегда вами восхищался». Мне показалось, что сейчас у меня попросят автограф. «Чем можем помочь?» – любезно спросил Хоппер. «Контроллер рад вас приветствовать», – подхватил Алекс. Они оба были словно на одной волне, как идеальные напарники из кино. Через несколько секунд Алекс не удержался, снова схватил меня за ладонь и стал ее трясти обеими руками. Подающий надежду явно огорчился, что у Хопперов нет такого обычая, поэтому ограничился похлопыванием меня по плечу. «Я бы хотел поговорить с кем-то из контроля», – сказал я. «Мы из контроля», – радостно отозвался Хоппер. Я вздохнул, сказал. «Хотелось бы поговорить с представителем большой четверки. При всем уважении...» Хоппер и землянин принялись хохотать. Смеющийся Хоппер вообще зрелище любопытное. Смех у них собственный, не имитированный. Почти все разумные виды умеют смеяться, но порой это выглядит жутковато. Так вот, Хоппер прямо-таки ржал, закидывая назад голову. «Пойдемте, я все вам объясню», — сказал Алекс и опять схватил меня за руку, будто потерявшегося ребенка. «Подежуришь один», — подающий надежду. Хоппер заметно расстроился, но кивнул. Алекс энергично потащил меня за собой вглубь здания. Я растерянно подумал, что в итоге все явно кончится автографом или селфи. «Сейчас ночь, сотрудников немного», — сказал Алекс, ставя передо мной большую кружку с кофе. «Днем, конечно, тоже, но все-таки». Сотрудник контроля привел меня в кафетерий, или как он там у них назывался. Помещение столь же неуютное, как и все остальные, но здесь хотя бы пахло едой и кофе. Обслуживанием занимался синтет условно-гуманоидного вида. Среднего роста кукла с ровным лицом, на котором не было ни рта, ни глаз, ни ушей. Бело-розовый пупс, одетый в светлые свободные одежды. Контроль может себе позволить зарезервировать рабочее место за синтетом. Требования безопасности, все такое прочее. На обычном производстве или в конторе это почти нереально. Существ много, все должны иметь возможность где-то работать, чтобы чувствовать себя полноценными участниками слаживания. Сейчас синтет, снабдив нас кружками с кофе, неподвижно стоял у входа на кухню. Кофе был хороший, возможно, даже от Павлова. «Я бы хотел вам помочь», — продолжал Алекс. «Вы по поводу этого ужасного инцидента в ресторане? Контроль ведет расследование, полиция тоже. Я не удивлюсь, если и слаживание подключится». Я подумал и решил, что темнить смысла нет. «Алекс, этот инцидент всего лишь часть событий. Пару дней назад в мой дом проникли». «Что-то было похищено?» – нахмурился Алекс. «Полиция работает?» «Не совсем», – уклонился я от ответа. «Меня волнует сам факт проникновения. Существо, очевидно, проникло через магистральную трубу подачи воды. Отключила систему безопасности и потом ушло через трубу». «Это как?» – заинтересовался Алекс. «Кто такое может?» «Они. Разумный амебовидный синтет». Алекс задумался. «Даже никогда не слышал». «Они используются на кораблях стерегущих. Короткоживущая форма жизни для операций во влажных мирах». «Хм». Алекс почесал кончик носа. «Могу сделать запрос?» «Я кое-что уже выяснил», признался я. «Единственный Ани на планете прислан по запросу контроля с линкора стерегущих, который сейчас в системе». Алекс явно смутился. «Не знал». «Мне бы лишь спросить у того уважаемого представителя контроля, что посылал запрос», сказал я с легким заискиванием. «Ну, для какой цели Ани был затребован? Почему его использовали против меня?» Алекс бросил на меня быстрый взгляд и отвел глаза. «Ну, понятно. До парня дошло. Контроль мог иметь ко мне какие-то претензии». «Запрос стерегущим. Это мог сделать только сам контроль», – пробормотал Алекс. «Это вопрос к второму из большой четверки». «Так я и прошу свести с кем-то из контроля. Из самого-самого контроля». «Не так просто. Я лишь сотрудник контроля, обычный землянин». Алекс на глазах утрачивал весь свой задор и уверенность. «Я работаю на контроль, но...» «Понимаю», — сказал я. «Если сейчас кого-то из большой четверки нет здесь...» «Вы же никогда не общались с контролем?» — спросил Алекс, будто решившись. «Общался сегодня». Алекс нервно рассмеялся. «Что? Серьезно? Где? Как?» «Решил проверить свою давнюю догадку, что хопперы активно работают на контроль». «Но... в общем, вы правы. Встретился с одним видным хоппером. Тот оказался контролем». «Ух ты!» – выдохнул Алекс, таращись на меня. «Нет, я понимаю, вы живая легенда, но все же... завидую». До меня внезапно дошло. «Вы сами никогда не говорили ни с кем из контроля? Из второй силы?» Алекс замотал головой. Я огляделся. Убогий кафетерий, скучное безликое здание. «Это что, все фикция?» – спросил я. «Игра какая-то. Вы притворяетесь контролем?» Идея была безумная. Кто же рискнет навлечь на себя гнев большой четверки, присваивая себе их полномочия? Но я уже готов был и в такое поверить. «Нет-нет», – запротестовал Алекс. «Все сложнее. Мы контроль, но...» Он на миг замялся, потом махнул рукой. «На, к черту. Контроль не имеет постоянного представителя. Вторая сила из четверки проявляется по мере необходимости». «Да не все проявляются по мере необходимости. Слаживающая половика назад тоже возникла, обратила нас и ушла». «Нет-нет. Контроль не возникает в своем облике. Вы знаете, как выглядит представитель контроля?» Я покачал головой. «И я не знаю. По мере надобности контроль возникает в ком-то. Разумеется, если разумное существо дало на это согласие. Вы же понимаете правила думающих. Контроль возникает, выполняет требуемые действия и уходит». «А-а-а», – выдохнул я. «Блин». Алекс часто-часто закивал. «Я ни разу не был контролем, но надеюсь, что однажды смогу послужить ему. Вот подающий надежду он был. 2 дня. Ничего не помнит, конечно. Я свидетель. Мы сидели в этом самом кафе, а нам готовили обед. А потом подающий надежду встал и пошел к двери. Ни слова не произнес. Я поднялся, окликнул. Он на меня посмотрел, и я просто сел обратно. Я вдруг почувствовал. И все. Через 2 дня он вернулся и рассказал, что ничего не помнит, ни где был, ни что делал. Я сидел в полном балдении, глядя даже не на Алекса, а на безликого синтета повара. Куклы. Все они тут куклы, болванчики без лиц. Слаживающие являлись лично. Их облик все воспринимали по-разному, но всегда как нечто прекрасное, волнующее, притягательное. Люди и большинство других видов как непередаваемо красивый эротический объект. Некоторые виды, как мудрецов или учителей, воителей или художников. То есть истинный облик слаживающих никому не был известен. Многие считали, что слаживающие – это один-единственный разумный вид, когда-то давно и придумавший слаживание, давно уже вышедший за пределы физической формы и способный принимать любой облик. А вот про контроль все были уверены, что в нем собраны представители разных видов. В какой-то мере так и оказалось. Только все они – лишь марионетки для настоящего контроля. «Так, наверное, удобнее», – пробормотал Алекс. Я посмотрел на него и представил себе сотни и тысячи молодых, пылких, искренне преданных слаживанию землян, хопперов, хро, рили, прочих. Карьеристов и стяжателей, скорее всего, отсеивали. А вот такие, всей душой желающие послужить контролю, приходили работать и узнавали, что, в лучшем случае, послужат какое-то время беспамятной марионеткой, даже не узнают, какие подвиги совершили. Ясно, почему так мало ходит слухов о подлинной сущности контроля. Им стыдно признаваться в том, что они – лишь набор ходячих кукол для сверхсилы. «Понял», – сказал я. «Спрашивать некого. Мне повезло совершенно случайно поговорить с контролем. Но если вторые из большой четверки не захотят, нового диалога не будет. Мне некому задавать вопросы». «Я напишу докладную начальнику департамента», – пообещал Алекс. «Про ваш вопрос. Про Ани. Что ты скажешь?» «Спасибо». Я встал. «Надеюсь, какая-то информация будет. Спасибо вам за помощь, Алекс». «Ну что вы, не за что». Он тоже поднялся. «Никита, а могу я? Папе будет так приятно». «Конечно». Я широко улыбнулся. Алекс засуетился, нашел в карманах телефон, жестом подозвал синтета и вручил ему аппарат. Велел: «Сделай несколько хороших фотографий меня с гостем». Синтет сделал несколько шагов в сторону, выбирая точку для съемки. «Он умеет», — пояснил Алекс. «У него есть функция фотографа, но вы должны дать ему разрешение». «Да-да, конечно. Я даю разрешение на любительскую фотосъемку в личных целях». Мы встали рядом и даже обнялись за плечи. Алекс сиял. Небось, до сих пор живет с родителями, прибежит домой, порадует мамочку с папочкой. Или не удержится, сразу пошлет снимок. Синтет сделал несколько кадров. Телефон дисциплинированно помигал огоньком, сообщая о ведущейся съемке. «О, спасибо. Папа будет так рад», – пробормотал Алекс. Синтет опустил телефон и сказал: «Никита Самойлов, контроль не запрашивал биоформу, а не для использования на планете. Линкор Стерегущих вышел в системе и попросил дать запрос, чтобы иметь основание отправить Ани на планету. Надеюсь, что данная информация будет вам полезна». Голос шел откуда-то из глубины тела синтета. Белый без глаза овал лица оставался неподвижным. Судя по тому, как вздрогнул Алекс, он даже не подозревал, что синтет умеет говорить. Впрочем, я не сомневался, что если контроль захочет войти в утюг, то заговорит и утюг. «Простите, что это значит?» – воскликнул я. «Стерегущие послали ко мне Ани? Зачем? Какие у них претензии?» Но синтет уже протягивал телефон обратно Алексу, вновь превратившись в безмолвную послушную куклу. Контроль появился в нем и ушел, сообщив все, что посчитал нужным. «Круто, да?» – спросил я Алекса. Тот закивал, глупо заулыбался, будто проповедник, услышавший во время молитвы отвечающий ему глаз с неба. «Завидую тебе, парень», – сказал я искренне. «Эй, ты только не зависай». Алекс потихоньку приходил в себя. Даже проверил, как получились снимки. Потом спросил: «Вас проводить обратно?» «Валяй», – кивнул я. «Так ведь положено, наверное». На самом деле, вряд ли в их департаменте было хоть что-то секретное или важное, но мне хотелось приободрить земляка. Мы вышли из кафе, а синтет забрал кружки и понес их мыть. «Видите, у контроля никаких претензий к вам», – сообщил Алекс. «Очень этому рад». «А зачем стерегущие прислали свою биоформу?» Он запнулся и задумчиво произнес: «Разве стерегущие работают на планетах слаживания?» «Никогда о таком не слышал». И вот это было действительно серьезным вопросом.